По случаю памятной даты опубликования закона о земельной реформе в Корейской Народно-Демократической Республике, на днях Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимчунризма выставил на сайте статью «Введение земельной реформы и решение вопроса земли в Корее». Автор статьи подчеркивает, что под руководством Ким Чен Ына Корея превращается в социалистический рай. Всегда будут сиять заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в решении земельного вопроса страны.